и вновь опустился на плечо Ширин. Даже отцу, кажется, стало совестно, хотя он ничем не показал, что заметил попугая. Но что-то переменилось и в отце за это время. Ведь он смирился с присутствием Бахрама и делил теперь нашу скудную пищу на 4 доли. Так мы шли еще 3 месяца, пока не оказались в богатом городе Басре, переполненном купцами и паломниками. Вместе с ними погрузились мы на старый-престарый пароход. Купцы ушли наверх, в просторные каюты, а толпа паломников, толкаясь, скатилась в трюм и заняла там железный пол. Время будто остановилось. Я не видел теперь ни неба, ни света. Выходить на палубу нам строго-настрого запретили. Вокруг стонали старики и больные. Воздух в тюрьме был невыносим. Даже отец изнемог от духоты и тоски. Он и молился не так усердно, как прежде. Лучше всех чувствовали себя Ширин и Бахрам. Они нашли своих сверстников и вместе с ними играли, даже смеялись. Детство, всюду детство. Наконец, наша плавучая тюрьма остановилась, как я узнал впоследствии, в порту Джидда. По календарю наступила уже глубокая осень, но здесь было знойно, пыльно. И все же мир, полный света и звуков, показался мне прекрасным. Слившись с огромной, оборванной, грязной толпой, мы отправились в Мекку. И вскоре пришли в святая святых и увидели обычный, захудалый город с унылыми, немощеными улицами, невзрачными домишками и множеством людей в белых челмах. То были счастливцы хаджи, которые только-только обрели это звание. Примечание. Хаджи. Такое звание получает человек, совершивший паломничество в Мекку. Отец наш сразу же заторопился куда-то, а нас оставил на улице, приказав, чтобы мы сидели в тени и никуда не уходили. Он исчез, как в яму провалился. Мы извелись, ожидая его. А мне, что таить, еще и обидно стало. Сколько мучений принял. Так уж, хоть бы взглянуть одним глазом на дворец. Наверное, выражение лица моего говорило об этом достаточно красноречиво, так как юноша-послушник приблизился к нам. «Если золотое у тебя найдется, я тебе быстренько все устрою. А так будешь ждать, пока не облысеешь», — сказал он. Я остолбенел. Настолько поразила меня эта речь. Где, как не в этом приюте добродетели, должно быть все честно и свято? И вдруг опять тоже взятка. «Обойдусь без вашей Каабы», — сказал я грубо. «Как хочешь». Юный служитель Аллаха пожал плечами, делая вид, что уходит. Я едва не расплакался от огорчения. Меня выручил Бахрам. Он достал из-под языка золотую монету и протянул ее мне. «Иди, посмотри Каабу», — произнес он. Я обрадовался, а потом удивился. «Откуда у тебя деньги?» Он хитро сморщил свое темное личико. «Забыл, как Ширин бросила в воду монету?» «Я догадался. Ты за ней нырнул и достал?» Бахрам еще раз лукаво мне подмигнул. Я благодарно обнял его за худенькие плечи, отдал послушнику золотой и ушел с ним. Парень, как я скоро понял, оказался совсем не послушником, а обыкновенным проходимцем,